Миссия спасения. 25 марта 2007 года. Детский корпус нашего убежища был построен еще лет 30 назад. Работать там должны были ученые, академики, выращивая новые сорта на ныне зарастающих бурьяном гектарах пашни. А сейчас тут живут дети. Соседнее здание, наше, уже почти пустое, так как персонал по большей части в первые два дня разбежался. Встаю рано утром, часа в 4 утра, и выясняю, что на соседней койке спит Тома, ей тоже оказалось страшно спать одной. На лице дородной, но еще моложавой 40-летней тетки вселенская скорбь и усталость. Мы просыпаемся почти одновременно, и она, пытаясь воспользоваться близостью к телу начальника, начинает бессвязно жаловаться. Это длится около минуты, пока я, наконец, не вникая в суть главной проблемы, которую Тома толком не может сформулировать. Движением руки плавно закрываю ей рот. Затем, работая на упреждение, спрашиваю. «Нет помощников, а дети – не самая лучшая подмога». «Угу». «Потерпи до вечера, максимум до завтрашнего утра. Думаю, что люди будут и скоро. Конечно, не самые лучшие, но мотивированные». Встаем, быстро завтракаем бубликами с крепким сладким чаем, и все втроем идем в мой кабинет. Там меня уже ждет Маруся. У нее креативная идея, вернее, креативное опасение. Детдомовские дети имеют свою специфику. В этом убеждаются все усыновители. Дети могут плакать и смеяться беззвучно. Так их приучали, ибо воспитатель, как бы он добр ни был, не может постоянно слушать рев или смех одного из 30 воспитанников, и очень быстро дети у него начинают выражать свои эмоции без лишних звуков. А еще, если заведение хорошее, их могут и хорошо кормить. За счет спонсоров, конечно. Заменяя при этом овощи и фрукты кашами и бобовыми, дешево и сердито. И Маруся права в своем опасении. У нас очень много детишек 15-16 лет, по виду выглядящих даже немного старше, а вот малых и убогих как-то не очень. Военные вряд ли будут особо рьяно помогать 16-летним дылдам, коих у нас едва ли не половина, оказавшихся к тому же в относительной безопасности. Ведь вам сейчас, в данный момент, ничего не угрожает? Уж точно спросят меня. И правда, просить о помощи с позиции силы даже не смешно. А вот умолять с позиции слабости и беззащитности, да не только можно, но и нужно. Но для вещего эффекта эту слабость и беззащитность нужно именно что подчеркнуть, хотя бы чуть-чуть, привнести изюминку. И этим мы тоже сейчас займемся. Хотя это далеко не основная наша цель. Далеко и далеко не основная. Вынужденно соглашаюсь с Марусенькой. Вот ведь умная девочка, в мыслях внося в свой хитрый план существенные коррективы. Но они, пожалуй, нужны. Это вклад в будущее. Сейчас это трудности, а через 2-3 года они мягко перетекут в бонусы. Да какие 2-3 года? Они уже через 2-3 дня в них начнут перетекать. Если не ранее, если их, конечно, грамотно разыграть. Затем наступает очередь Маши, которая ненадолго отлучалась. «Катерина Тимофеевна, вы звали?» «Да. Как у нас со здоровьем?» «У меня нормально». «Глупая!» «Говорю шутливо. Не у тебя, а у детей». «Ну, неделю назад было нормально». «Значит так. Тон сейчас у меня серьезнее некуда. Сегодня-завтра освобождаю тебя от всех работ, кроме одной. Делаешь тотальный шмон детских организмов». И душишь болячки и инфекции в самом зародыше. У нас нет больницы, и поэтому разных абсцессов и воспалений допускать нельзя. А пока есть вода и есть электричество, организуй с десяток старших девочек. Пусть стирают все, что стирается, вплоть до штор и ковриков, и моют у детей все, что моется. И еще, добавляю я, по секрету скажу, эвакуация все-таки будет. Не сейчас и не полностью. Но будет. Удивленный взгляд. У нас есть диабетики на инсулине, онкобольные и... Ну, в общем, ты поняла критерии. Ну, человек 10 будет. Тех, за которых не хотелось бы лично нести ответственность. Я не знаю, будет ли сохранено производство инсулина, но думаю, что рак лечить лучше не станут. А поэтому им особое внимание. Составь для меня полный список. И случись возможность, мы попытаемся их-то как раз и эвакуировать в первую очередь. И подальше. «Вы их?» Глаза ее полны ужаса. «Дура! Просто эвакуируем отсюда, где есть лучшая возможность лечения и поддержания жизни. Как зовут твоего диабетика?» «Бухтияров, Колечка». «Вот мы и постараемся при возможности услать Колю туда, где есть медоборудование и врачи. Или ты хочешь держать его за руку, когда от недостатка инсулина он впадет в кому? А там у Коли появится чуть больше шансов достичь половой зрелости и оставить этому миру еще несколько людей, склонных к сахарному диабету. А у нашего начальника медико-санитарной частью появится возможность получше следить за здоровьем оставшихся больных». «Так я повышена?» Горькая усмешка. «Да, и с сегодняшнего дня. Еще, когда ты будешь осматривать малышню, возьми в помощницы пару девочек и мальчика, если будут добровольцы. Это будут твои будущие подчиненные». Я делаю паузу. Каждый сходит с ума по-своему. Один впадает в ступор, другой в истерику, а третий лезет в бутылку. Мои же страстью были шахматы, вернее, построение многоходовых операций. Маша девочка умная, и, пожалуй, ей стоит знать немного больше, чем другим. «Вот что, Маша, продолжаю я. У нас около 20 девочек старше 15 лет. Поговори с Марусей, пусть она даст тебе список наиболее вменяемых. Отберешь этих комсомолок-доброволок, и прямо сейчас начинай их вводить в курс дела. Пусть они тебя ассистируют, делают уколы, примочки и тому подобное. Твоя цель, чтобы через пару-тройку месяцев они уже могли, хотя бы в теории, принять роды. Или наоборот. Ну, понятно?» «А это зачем? У нас кто-то в положении?» «Не знаю. Надеюсь, что нет. Но думаю, что переломы и нежелательные беременности никто не отменял. Но давай не будем торопить события». Кажется, Маша начала постигать. Она девочка умная и понимает, что ей это тоже выгодно. К выходу готовимся достаточно долго. Старшей в доме остается Машенька. Выезжаем в 9 утра. Дима, Прохор, Маруся и я. Собственной персоной, директор миссии спасения. Выезд производим при том скромном оружии, что у нас есть. У Димы и Прохора металлические грифы из спортзала. У меня ружье покойного Яныча. А Маруся, ввиду своей хрупкой внешности и пацифизма натуры, безоружна. До мостика доезжаем вазом, а потом, сделав небольшой крюк и перейдя брод, выходим на трассу. Перед мостом Дима обращает внимание на то, что мы не увидели вчера вечером. Его лицо вдруг, совершенно неожиданно, преисполняется мировой еврейской тоской и грустью. Не выдержав, спрашиваю: «Дмитрий Олегович, вам до ветру надо, а ли иная тяжесть на душе?» В ответ Дима кивком головы указывает на свои вьетнамки, дешевую прорезиненную обувь, уже, кстати, мокрую. «Дима, ты идиот, почечников нам тут не хватало». «Так об обуви и думал?» «Колись». «Я по поводу тех, что мы вчера с Прохором упокоили. Тех пятеро было, и один из них явно козырный». «И?» «Ботинки у него классные, явно новые. Я про такие шузы в телевизоре слышал. Rocky Shoes». «И?» «Ну, с мертвого снять как-то стрёмно, да и воняет от них». «Вот и грущу, близок локоть, да не укусить». И смотрит паршивец на меня так вопросительно. Я задумываюсь, ведь это мысль. «Дима, будешь возвращаться? Сними, не побрезгуй. А уж мы что-то допридумаем. Еще, если на них что-то золотое или с претензией на качество, тоже снимай. А запах? Воняет же. А вот над этим будет у меня уже голова болеть». Когда мы выходим на шоссе, то становится очевидным, что основной поток машин, шедший из города, уже спал. Да, машины ехали. В среднем 10-15 штук в минуту. и легковые, и грузовые, но это было не сравнить с тем мерным гулом, который мы слышали в первые два дня беды. «Катерина Тимофеевна, так кто наша целевая аудитория?» – интересуется наш штатный шумахер. «Дима, вчера нас было шестеро взрослых против 130 детей, как и сегодня. Ты от этого в восторге?» «Честно?» «Ага». «Материться можно?» «Нет». «Тогда я промолчу». «А я продолжаю». «А хочешь, мы сейчас набьем наш преподавательский корпус молодыми, с активной жизненной позицией дезертирами, солдатами, одинокими отставниками и военными, которые с семьями или без них валят из города и ищут прибежище?» «Издеваетесь? И мне быть у них на побегушках?» «О, ты и Прохор?» Прохор усмехнулся. «Хитер, видать, сам докумекал. Сейчас в уникальном положении. Вы единственные взрослые мужики в этом зверинце. Амар не в счет. Он сейчас и надолго в ауте, если не навсегда». «Так кого ж мы ищем?» «Погоди. Ты знаешь, что я скоро к военным поеду с тобой?» «И?» «Если у нас будет туева хуча суперменов, то хрен нам военные помогут. Типа народу у вас много здорового. Крутитесь, как хотите». «Ясный красный. Но делать-то что?» «Сейчас увидишь». И переключаюсь на Марусю. «Готово?» «Угу», – отвечает мой референт и разворачивает с Прохором заготовленное полотнище. Кто-то спасается сам, а кто-то кует капитал на будущее. По шоссе спасались люди. Их было еще достаточно много, но простое объявление красными буквами на белом листе было видно всем. Детский дом-интернат примет инвалидов на конкурсной основе, а также детей-сирот. В рушащемся мире, когда самый близкий человек вдруг оказывается тем, кто хочет тебя убить и съесть, ребенку выжить куда труднее, чем взрослому. Если в квартире обратился ребенок, у взрослого шикарные шансы на спасение. Но если взрослый, то ребенок в этой ситуации был практически обречен. Но все равно, очень многие спаслись. Укушенные родители успевали передать детей здоровым соседям. Дети успевали спрятаться в ванную или туалет и дождаться помощи. Да мало ли как еще маленький человечек умудряется уцелеть между бетонных плит рушащегося дома цивилизации. Впрочем, если следовать логике и быть рациональной в своих суждениях, то спасшихся детей должно быть немного. На пару порядков меньше, чем взрослых. Но человек создал логику, а поэтому он и выше ее. Порой случай, звезды, фатум или судьба сходятся так, что все самые рациональные расчеты дают сбой. 2 плюс 2 начинает быть равно 5, а задуманное идет совсем не так, как хотелось бы. С инвалидами, как главной целью нашей спасательной операции, до самого конца первого дня нам тотально не везет. Увы, героя своей мечты я встречаю лишь к концу дня, да и то только одного. Зато были дети, и совсем не в том количестве, на которое мы рассчитывали. Отступление. Коля. Со слов 10-летнего Николая, их звали Иван да Марья, так шутили о них соседи по лестничной площадке. Хотя вообще-то звали женщину Дарья, но смысла этого не меняло. Соседей они не любили и регулярно подкидывали им мусор на коврик. Но так получилось, что именно тогда они же и оказались единственными, кто не побоялся открыть дверь соседки Гали, которую сильно погрыз за руку и щеку инфицированный муж. Галя не рыдала и не голосила, а просто протянула два предмета. Маленький мешочек с золотыми украшениями и большой с продуктами. Всем, что было в доме из съестного, а потом втолкнула в их квартиру маленького сына Колю и молча встала на колени перед соседями. Дебилом Иван не был, сволочью тоже, а потому понял все и сразу и просто взял мальчика на руки. Но нельзя его было назвать и святым, а его супругу – матерью Терезой. Как только появилась возможность сбагрить ребенка с рук, они его сбагрили. Они попались нам потом, через полгода, в кювете. Их автомобиль был обстрелян какими-то местными пейзанами. Картечь попала Ване в грудь и голову, а Даше в живот, перебив позвоночник. Они умерли почти сразу. О том, что Бог впустил в рай жмота, бросившего нищему перо лука, они, наверное, и не знали. Но сделали они куда больше. Катя. Как я потом поняла, из сбивчивых рассказов маленькой семилетней девочки и частично сержанта ее привезшего, уцелевшая группа оборотней в погонах уже собиралась покидать зачумленный город, когда самый младший из них обратил внимание на стук, доносящийся из окон дома. Отчаянная металлическая дробь раздавалась с верхних этажей. Так может стучать труба или молоточек в руках не очень сильного, но очень испуганного человечка в водопроводную трубу. Когда они ворвались в квартиру, то увидели всю бывшую семью девочки. Папа, мама, бабушка и младшая сестричка царапали дверь ванной комнаты, пытаясь ее открыть. А внутри маленькая девочка стучала обрезком трубы, найденным под ванной в отчаянном призыве спасти ее от родственников. Сержант-ДПСник с красивой фамилией Нежный вынес ее из того дома и отдал ее мне на трассе. Как он рассказал, дитё не разомкнуло рук вокруг его шеи от самого города. Оно же и устроило истерику, когда Нежный пытался отдать ее мне. Успокоила кроху лишь фраза: «Тетя тоже живая, она не отдаст тебя маме». Иван. С полным мужчиной представительской внешности я говорила около получаса. Стресс многим развязывает языки и провоцирует на разговорчивость. И, как я поняла со слов Павла Тимофеевича, еще примерно за месяц до катастрофы он решил наконец сделать тест ДНК своего старшего. Ничего нового он ему не сказал. Его жена, ныне покойная, действительно ему изменяла. Да и что можно сказать о ребенке, цвет кожи которого говорил, что его предки точно из Африки, пусть и не в первом поколении, но точно оттуда. Его откровенная нелюбовь, если не ненависть к своему первенцу, пятилетнему пацану Ваньке, была теперь в какой-то мере понятна. Наверное, Павел Тимофеевич был сволочью и осознавал это. Жить тогда становилось куда как легче. Поэтому, увидев это объявление, он повернулся и сказал своей бывшей домработнице, которая нянчила грудничка, обняв второй рукой его брата: «Позови», показывая на меня. Паша был сволочью, но он же единственный, кто дал и ребенку приданное. Маленький аккуратный пистолет Беретту и 3 магазина. Наверное, уж очень несуразно смотрелась в моих руках здоровенная двуствольная охотничья бандура. И через 10 минут единоутробные братья были разлучены. Наверное, навсегда. Маленькие дети, сироты, или брошенные прямо родителями, родными или приемными. Все они нуждались в защите, тепле и уходе. Все они были мои. Петя Анциферов. Его мама убили на его глазах. Теперь он мой. Катя. Отчим отдал ее просто так, без ничего. Она тоже моя. А еще Вася, Альбиночка и Даша. Они все мои. И только мои. Я не отдам их этому миру и этой смерти. Прохор, Дима и Маруся хмурятся. Пусть. Они еще не поняли и не поймут очень долго. А сейчас каждый лишний здоровый ребенок у нас. Это странно, но логичные мадами слова отказали. Рифмами начала уже думать. Отпускаю их с детьми назад, а сама решаю подождать еще немного. И чуйка меня не подводит. Через 10 минут я наконец вижу его. Не увидеть его было трудно. Как трудно не заметить, наверное, смерть с младенцем на руках. Девочку 2 лет от роду звали, так же, как и отца, Женей. Странное они представляли зрелище. Идущий пешком, худой, как сама смерть, мужик со слингом на животе, в котором, обхватив его тонкую шею, спала маленькая девочка. То, что это была девочка, можно было определить по розовому комбинезончику, а то, что это ее отец, я узнала чуть позже. Необычен для выживальщика был и набор его рюкзака. Памперсы, молочная смесь, ПМ с тремя патронами, лупа, котелок, нож, фото жены, документы, витамины и морфий. Много морфия, очень много. Этот человек не был обычным наркоманом. Он просто был больным. Больным раком лимфомы. Эта химия, уже четвертая по счету в его жизни, сделала все, что могла сделать. И лечащий врач гарантировал ему ремиссию на 3-4 месяца. Ну а следующую химию уже можно было не проводить. Беседую с ним и узнаю его простую и в чем-то даже трогательную историю. Женя болел давно и серьезно. Супруга подала на развод с ним, будучи еще беременной, и даже успела выйти замуж за давнего школьного друга, который был в нее влюблен чуть ли не с ясельной группы садика. Женя не осуждал ее и даже в чем-то одобрял. Ведь его маленькая Женечка будет расти с живым папой, а ее мама будет счастлива. Еще вчера он, как и все прочие больные Днепропетровского областного онкодиспансера, слушал радио, пытаясь по крупицам выловить информацию из того, что еще передают. Вызов старенькой Ноки был ему до боли знаком. Это был вызов с номера его бывшей жены Кати, его Катеньки. Экс-супружница была лаконична и невозмутима. Пожалуй, это была единственная модель поведения, которая была в ее положении уместна. Ситуация была прескверная. Глеб, ее муж, откусил ей фаланги нескольких пальцев и сейчас находился в спальне, постоянно стуча в дверь и что-то воя. Ну, а она успела выскочить и запереть дверь. Дурой она не была и интернетом пользоваться умела, а потому, позвонив по номеру 103 и в милицию, решила обратиться еще к одному человеку, к тому, кто сможет позаботиться о ее дочурке. Она сказала просто: «Приезжай и спаси дочь». И он приехал. Успел приехать. Евгений просил взять к себе его девочку. Себя он уже считал смертником. Да так в сущности оно и было. Давным-давно мой папа сказал, что два высших образования – социолога и психолога – это лишнее. А вернее, не то. Когда ты возбуждена, ты действуешь импульсивно. Но когда спокойно, то сам Макиавелли перед тобой мальчик. Из тебя была бы великая шахматистка, если бы не излишняя возбудимость. Смертник, смертник. Хм, в этом что-то есть. Я задумываюсь и через пару минут излагаю Евгению свое решение. Предложение. Показав кнут и пряник в одном флаконе. Он соглашается практически мгновенно, а затем, смотря как бы через меня и в сторону, добавляет, что если тебя не убьют в первый же месяц, ты далеко пойдешь. Прошу лишь об одном – позаботься о дочке. Давно пора сворачиваться. Мы оставляем наш транспарант с запиской, что сбор сирот и инвалидов будет продолжен послезавтра. Кому надо, пусть ждут. И тут Женя просит меня о том, в чем я просто не могу ему отказать. Пассажиры редких проезжающих машин в свете ночных фар могли видеть, как худой, как сама смерть мужик в драных джинсах и куртке сидит на отбойнике и держит на руках маленький розовый сверток, а из глаз его льются слезы, и он что-то шепчет. Проезжающие могли подумать, что ребенок умирает, и с ним прощается отец. Они были правы только наполовину. Умирал отец, но он действительно прощался с ребенком. В ту же ночь наш интернат пополнился еще двумя постояльцами. Маленькой двухгодовалой девочкой Женечкой, переданной нам какими-то проезжающими военными, и Осиным Евгением Ивановичем, умирающим от рака доходягой, взятым мной из чистого сострадания, так как ему было некуда идти. Больше Женя ни разу не называл Женечку своей дочерью. Таково было мое условие. И он сказал, что это вполне разумно. Если он сыграет ту роль, которую может сыграть, никто не должен отыграться на его дочери».